Глава 19. Ирина Орлова. Всплыв в системе Лагоса, мы не поверили своим глазам. На тактическом экране возникло более 600 меток, отзывающихся на запрос свой-чужой. И вся эта безумная куча кораблей отрабатывала те самые тактические схемы, которые мы оставили перед отлетом генералу Роммелю. Дождавшись, пока Вик ответит на радостные вопли увидевшего наши кречеты диспетчера, я подключилась к персональному каналу и поинтересовалась. «Интересно, зачем сюда нагнали такую кучу кораблей?» «Чтобы обкатать перед началом рейдов на территорию циклопов», – ответил Волков. «Впрочем, чем гадать? Можно спросить у Семенова. Вон, видишь, буйствует у Лагоса-4». «Привет, бродяги! Как там наша молодежь?» – раздался в общем канале радостный вопль Элен. «А нам тут новое мясо подогнали. 15-й и 16-й флот. Оборжаться, какие девочки!» «Что, совсем никакие?» – расстроилась я. «Ну да, второй день мучаемся. Вчера 6-й порвал оба флота сразу и потерял всего 12 бортов. Про свои успехи распространяться не хочется. В общем, цирк». «Так, я, кажется, спросила про вторую очередь». «Они тоже пока никакие», – вздохнул Вик. «Вечером расскажу. А то придется пересказывать еще 7 раз». «Ладно, говорите, кого надо погонять, мы по дороге выдрыхлись и теперь готовы на все». «Большой демон! Я лидер один. Садитесь в первый квадрат, жду вас у себя через полчаса». Услышав рев чем-то недовольного Роммеля, Волков тяжело вздохнул, буркнул нам: «Ну вот, полетали». А потом вышел в эфир. «Лидер один, я большой демон, вас понял, сажусь в первый квадрат». Развлекаться с девочками без Вика мне было неохота. Поэтому я сразу вспомнила про контейнер со стужами для звеньев Семенова, Вильямса и ребят из четверки. И, приказав Линде следовать за собой, тоже полетела к планете. Сесть в свой родной 206-й квадрат оказалось проблематичнее, чем в первый. Космодром был забит под завязку. И от количества взлетающих и садящихся кораблей рябило в глазах. Если бы не сверхуважительное отношение к нам диспетчеров, то ждать очереди на посадку мы могли бы до Морковкина заговенья. А так, пропустив вперед только линкор командира 15-го флота, не весь что забывшего на поверхности, мы упали в атмосферу и вскоре посадили свои корабли около Посейдона. Вывесив контейнер на антиграф, я выбралась из кречета и, отправив Линду в подкову, лениво поплелась строить яйцеголовок. Как я и предполагала, ограничиться получением посылки и инструкций ученые не смогли. Узнав, что наши БКшки уже проапгрейжены, они попросили провести несколько тестов для того, чтобы максимально четко уяснить технологию будущих операций. В общем, следующие полчаса я прыгала от одного их прибора к другому и ностальгически вспоминала девочек, оставшихся в открытом космосе. И к моменту, когда в моем персональном канале раздался довольный голос Линды, оказалась в крайне расстроенных чувствах. «Слышь, Ира, а ты как относишься к РПГшкам? Хочешь пофаниться? Тут какие-то нубасы бекеровским персам дуэль предлагают». «Чего?» – ошалело спросила я. «Ты сейчас где?» «В подкове, конечно», – хихикнула Горобец. «С тебя ждать или я вписываюсь?» «Я сейчас буду», – поняв, что там что-то не так, взвыла я. И, отпихнув в сторону мешающего мне встать врача, одним прыжком оказалась на ногах. «Жди!» Во время короткой пробежки к лифту, ведущему к аппарели, я успела связаться с дежурной сменой контриков и, потребовав отправить кого-нибудь в бар, ткнула в сенсор первого уровня. Глядя на то, как медленно сдвигаются створки, я материла создателей такого тормозного механизма и честно старалась удержаться от приступа вандализма. В общем, из транспортника я вылетела злая, как собака. А в спринте выложилась так, что, влетая в гнутую подкову, не успела замедлиться и выломала дверь. Впрочем, подумать о ней мне не удалось. Первое, что бросилось мне в глаза внутри бара – фигура лежащего навзничь толстого Теда и его залитое кровью лицо. Потом я увидела хмурое лицо Томми, закрывающего отца собой, и отведенную для удара ногу зависшего над ребенком лейтенанта. А уже стартуя с места, краем глаза усекла, что творится в нашем углу. Толпа озверевших пехотинцев пыталась покалечить кучку дерущихся в углу оборотней, а среди ребят капитана Беккера мелькала белобрысая голова, что-то радостно орущий Горобец. Ударить мальчишку пехотинец не успел. Я сломала ему опорную ногу, а потом руку и ключицу. Через долю секунды, подхватив с пола Теда и его сына, перескочила через стойку бара и втащила их в подсобку. И, активировав маячок сигнала спасения на комме хозяина бара, вырвалась на оперативный простор, сразу же засадив по половине обоймы своих кроссов 2 в потолок. «Стоять! Тех, кто туп и не понимает, пристрелю к чертовой матери!» Через пару секунд в баре стало тихо. С ненавистью, глядя на пехотных офицеров в новой, еще толком не обмятой форме, я убрала пистолеты в кобуры. «Вы что, крысы тыловые, совсем охренели? Это вам не метрополия! И здесь, за дверью этого бара, идет война! А те парни, которых вы пытаетесь покалечить, закрывают вас от циклопов! Ни одну секунду, хотя бы на одну, представьте себе, что их там не будет!» Я показала пальцем в потолок и криво усмехнулась. «Много вы тут навоюете!» «Орлова! Демоны!» В толпе пехотинцев начались еле слышные перешептывания. И в это время в бар ворвались ребята Иевлева. «Итак, господа офицеры!» — продолжила я, жестом показав контриком, что все в норме. «Предупреждаю в последний раз. Игры закончились. Тех, кто попробует возродить здесь традиции дружеских потасовок, мы будем расстреливать на месте, ибо каждый пилот, который способен поднять в небо боевую машину, ценнее, чем целый пехотный полк. Думаю, объяснять, почему именно необходимости нет. И еще, с сегодняшнего дня этот бар только для офицеров 6-го флота, ясно? Я спрашиваю, всем ясно? Тогда убирайтесь отсюда к чертовой матери. И не забудьте оплатить счета в двойном размере», — подал голос кто-то из оборотней. «Чтобы догадаться ударить бармена, надо быть конченным уродом!» «Костин!» – не оглядываясь, рявкнула я, вспомнив, что только что видела среди контриков его лицо. «Я?» «Тело у стойки, ну, со сломанной ногой, под арест!» «Попытка насилия в отношении несовершеннолетнего! Ловите на ком материал для обвинения!» «Есть!» Сорвавшись с места, ребята споро упаковали находящегося без сознания лейтенанта. Проводив взглядом выбегающих наружу ребят, я заметила, что пехотинцы не сдвинулись с места, и зарычала: «Ну что стоим? Кого ждем? Вам что-то не нравится? Вон!» Отправив в госпиталь так и не пришедшего в сознание Теда, я помогла Томми активировать роботов-уборщиков и, усевшись за свой столик, вопросительно посмотрела на удивленно молчащую Линду. «Что-то не так? У меня один вопрос. Ты сказала, что игры закончились. То есть, по-твоему, все это уже не игра?» Не отрывая от меня взгляда, Горобец повела перед собой руками. «А что тогда? Глюк?» «Это жизнь, Линда. Самая обычная жизнь». Вздохнула я и, поманив замершего у стойки бара Томми, усадила его к себе на колени. «Посмотри на него. Разве такого пацана можно нарисовать? А его подружку Лизу? А Марка, который лежит в коме после того, как его похитили и чуть не убили? А Рики, которого с нами уже нет? Почему мы его не перезагружаем? Ты что, совсем не понимаешь, что каждая смерть в этом мире навсегда? Да, посмотри, я, ты, Вики, циклопы. Здесь все настоящее, Линда». «То есть это...» Девушка ошалело посмотрела на свою руку, потом на меня, и сглотнула подступивший к горлу комок. «Это все на самом деле?» Я молча кивнула. «Не может быть!» — прошептала Линда и до крови закусила губу. «Идем, я тебе кое-что покажу». Я вскочила со стула и, дождавшись, пока она встанет, рванула к выходу. «Костин, мне нужен ваш флайер!» Увидев стоящих перед входом в бар контриков, рявкнула я. «Можешь лететь с нами, только молча!» Короткий перелет прошел в полной тишине, если не считать легкого гудения от двигателей «Кондора» и писки координатора, отмечающего пролет контрольных точек введенного мной маршрута. Я подала голос только тогда, когда машина завершила снижение и замерла на огромной, заставленной сотнями гражданских флайеров стоянке. «Это военное кладбище, место, где захоронен прах тех, кто погиб там, наверху. В некоторых блоках нет даже его, только голографии, таблички, обломки их машин. Идем, я покажу тебе лица тех, кто приходит навестить своих близких. Тех, кто уже никогда никому не улыбнется и не скажет «Здравствуй». Ну что сидишь, идем. Сделать второй шаг. Внутрь первого же, попавшегося на нашем пути блока захоронений, Горобец не смогла. Заскрипела зубами и прикипела взглядом к сгорбленной молодой женщине, стоящей перед небольшим голоэкраном, с которого улыбался молодой парень в летной форме с погонами лейтенанта. По щекам, не отрывающие взгляда от изображения женщины, текли слезы. А на лице было написано такое горе, что Линда вдруг всхлипнула, прислонилась к стене и медленно сползла на пол. «Мама!» Увидев встревоженное лицо врача, выскочившего из комнатки для обслуживающего персонала, я отрицательно покачала головой и, подхватив рыдающую девушку, вынесла ее наружу. «Мама! Училище! Проект! Циклопы!» Бессвязно бормотала плачущая навзрыд девушка, обнимая меня за шею и прижимаясь лицом к моей груди. «У нас почти все кого-то потеряли». Посадив ее в кресло Кондора и гладя ее голову ладонью, вздохнула я. «Ты, маму, я, маму, папу и брата, Вик вообще всех. Да что говорить о нас? Хочешь, слетаем к Бирмингему или Вайттауну? Те, кто там жил, в общем...» «Про 23 миллиона человек ты слышала?» «А я? Я ненормальная, да?» Вырвавшись из моих объятий, затараторила Горобец. «Я думала, что это игра, и радовалась каждому интересному повороту событий, а тут по-настоящему умирали люди. Зачем вам такая дура, а?» Вместо ответа я активировала комп и вывесила перед ней кусок первого попавшегося боя с ее участием. «Видишь? Мы, звено, три машины, твоя, моя и Волкова. Вместе летаем и вместе бьемся. И если бы не мы трое, то вот этот или вот этот корабль циклопов мог уронить еще одну СКБшку на Лагос или на какую-нибудь другую планету и унести еще миллионы жизней. Очнись, ты демон, такая же, как мы, как Вильямс, я, Семенов, Краузе. Нужна, конечно, ты же знаешь, как нас мало. Мы даже в девятером, мы делаем больше, чтобы таких, как она, я мотнула в сторону блока усыпальниц, было как можно меньше. В общем, ты наш третий номер, слышишь?» «Но я же...» – сжав кулаки, начала была она. «Что ты же?» – перебила ее я. «Ты с нами уже достаточно давно. Скажи, ты видела хоть одну кривую улыбку в твой адрес или шутку, которую можно было бы воспринять двояко? Или презрение, жалость, пренебрежение? Тогда о чем ты говоришь? Мы семья, и ты одна из нас». «Правда?» «Правда», кивнула я. «Спасибо», шмыгнув носом, прошептала она и, подумав, посмотрела мне в глаза. «Полетели обратно. Я в норме, и мне надо срочно поговорить с Виком».